На мысе Ворошилова. Днем 2 мая Урванцев закончил определение астрономического пункта. Наложив вычисленные координаты на съемку гидрографической экспедиции, мы увидели, что видимый берег плохо соответствовал тому, что было изображено на старой карте. Посоветовавшись, решили осуществить наше намерение, зародившееся еще раньше, пройти от нашего астрономического пункта восточным берегом Земли до астрономического пункта гидрографической экспедиции на мысе Берга. Это давало нам возможность перезаснять на указанном участке очертания берега и прилегающих гор, исправить имеющиеся ошибки, выяснить геологическое строение района и увязать съемку с единственным имевшимся на Северной Земле астрономическим пунктом. Днем я заснял наш и лежавший рядом небольшой островок. На его скалистых берегах я вновь увидел чистиков. Птицы держались парами и сидели на каменных карнизах на высоте лишь от 40 до 60 метров. Истратив несколько патронов, добыл 2 птичек. Винтовочные пули попали удачно и не разнесли их. Желудки птичек оказались совершенно пустыми. Зато наши наполнились вкусным супом. По-видимому, пока держатся птицы и есть патроны, с ружьем здесь все же можно прожить. Перед вечером к чистикам присоединились хлопотливые маленькие люрики. Потом появилась огромная чайка-бургомистр. Она сделала над нами несколько высоких кругов и плавно унеслась к мысу Ворошилова. Там было безопаснее. У островков недавно побывал медведь. Были тут и следы песцов. Этим пока и ограничивали здесь признаки жизни. Еще бедней была растительность. На вулканических породах, слагающих островок, нашлись лишь лишайники. В некоторых расселинах виднелся мох, и изредка можно было обнаружить замерзшие побеги полярного мака. Погода весь день была чудесной. Небольшой мороз, ясное небо и легкий ветерок сначала с северо-востока, потом с юга. 3 мая утром Журавлева направили обратно к известняковым островам за Пимиканом, а мы с Урванцевым после полудня вышли к мысу Берга. Остаток дня и всю ночь были в пути, и к 10 часам 4 мая, проделав более 49 километров, прибыли к цели. Смотри фото 21. Съемка этого дня показала, что мыса Стрельцова, который указан на карте гидрографической экспедиции, в действительности не существует. Если допустить, что под этим именем был нанесен на карту мыс, лежащий на несколько километров севернее нашего астрономического пункта, то надо признать, что вся линия восточного берега Земли к северу от мыса Берга была нанесена в 1913 году со значительными ошибками. На действительно существующий пролив Красной Армии карта не делала даже намека. Съемки производились с корабля, шедшего во льдах ломаными курсами и вдали от берега, да еще при наличии ледяного припая с айсбергами и торосами. При этих условиях ошибки были понятны. Исследованный нами район свидетельствовал о значительном разнообразии пород, образующих Северную Землю, и о большой сложности ее геологического строения. Пройденный берег был на три четверти занят ледниками. Их склоны гладкие и лишены трещин. Очевидно, на этом участке ледники доживают свои дни. Все же они занимают все долины между острыми обрывистыми с востока и севера вершинами. Под одним из ледников ярко выраженное зандровое поле, свидетельствующее о продолжающемся отступлении ледника. Примечание. Зандры – песчано-галечные поля, откладываемые впереди ледника вытекающими из-под него ручейками. Здесь снова обнаружили полярный мак и остатки какого-то злакового, определить которое мы не сумели. Как и всюду, встречались мхи и лишайники. Непонятно было поведение птиц. Много крупных стай чистиков и люриков летело с севера. Перелет с этой стороны был необъясним. Оставалось предположить одно из двух. Или где-то на севере есть открытая вода, и птицы возвращались с кормежки на базарные скалы в фьорде Матусевича. Или еще севернее находились их гнездовки, и они летят на юг в поисках пищи. Две трети большого перехода сделали сравнительно легко. Дорога на всем протяжении была хорошей. Даже на подходе к мысу Берга, где прошлый раз после пересечения земли мы шли сплошным убродом, теперь лежал крепкий, отполированный ветром снежный покров. Поэтому мы и осилили за один перегон такое расстояние. Да и сани были почти пустыми, так как кроме палатки, спальных мешков, примуса с 2 литрами керосина, двухдневного запаса продовольствия, хронометров и оружия, весь остальной груз был оставлен на месте. Зато Арктика показала себя на последней трети пути. Густой сухой туман накрыл наш караван, как только мы оторвались от берега, намереваясь пересечь широкое устье фьорда Матусевича. Свойство тумана до неузнаваемости искажать отдельные предметы и весь пейзаж удивительно. Низкий берег кажется горным хребтом, снежные заструги высокими вершинами, а отдельные маленькие камни или даже помет песа представляются чуть ли не скалами. Так фантастический туман преображает предметы и нередко ставит человека в трудное или комичное положение. При плавании на корабле небольшие грязные льдины принимаются за высокие острова, а в тундре песец выглядит оленем и неожиданно для себя возбуждает азарт охотников. Меня с 4 спутниками-эскимосами однажды накрыл туман в тундре. Мы долго брели в его молочной мути, не встречая на своем пути